Глава 16. «Ты не чувствуешь себя не в своей тарелке?» — спросил Билл. «Есть немного», — призналась Райли. «Я уверена, это написано у нас у обоих на лицах». В фойе шикарного отеля, на мягкой кожаной мебели, в кажущемся случайном порядке, сидели люди и куклы. Люди в основном женщины, но были и мужчины, пили чай и кофе и болтали друг с другом. Куклы всевозможных видов, как мужского, так и женского пола, сидели среди них, как превосходно воспитанные дети. Райли показалось, что это какое-то экстравагантное семейное собрание, в котором все дети не настоящие. Райли не могла оторвать глаз от странной сцены. Оставшись без зацепок, они с Биллом решили прийти сюда, на этот кукольный съезд, в надежде, что наткнутся здесь на что-то, хотя бы отдаленно имеющее связь с делом. «Вы двое уже зарегистрировались?» — спросил голос. Обернувшись, Райли увидела охранника, который пялился на куртку Билла, очевидно заметив спрятанное оружие. Охранник сам держал руку на кобуре с пистолетом. Она подумала, что, учитывая, сколько вокруг людей, у него есть повод для беспокойства. Сумасшедший стрелок действительно мог нанести серьезный ущерб в таком месте, как это. Билл достал значок. «ФБР», — сказал он. Охранник усмехнулся. «Нельзя сказать, что я удивлен», — сказал он. «Почему?» — поинтересовался Билл. Охранник покачал головой. «Потому что такую странную смесь людей я еще нигде не встречал». «Да», — согласился Билл. «Причем даже не все люди». Охранник пожал плечами и ответил. «Можно поспорить, что здесь есть те, кто не совсем чист». Он покрутил головой то в одну сторону, то в другую, осматривая комнату. «Я буду счастлив, когда это все закончится!» С этими словами он пошел прочь с обеспокоенным видом и готовый ко всему. Заходя вместе с Биллом в соседний зал, Райли не была уверена, что понимает, о чем беспокоился охранник. В общем-то, посетители выглядели скорее чудаковатыми, нежели опасными. Присутствовали женщины всех возрастов, от молоденьких до пожилых. Некоторые выглядели сурово и строго, другие казались открытыми и дружелюбными. «Расскажи еще раз, что ты надеешься здесь найти?» — проворчал Билл. «Я не знаю», — призналась Райли. «Может быть, ты слишком делаешь упор на всю эту историю с куклами?» — сказал он. По всей видимости, его напрягало находиться здесь. Блэквелл сходил с ума по куклам, но он оказался ни при чем. А вчера мы выяснили, что первая жертва даже не любила кукол. Райли не ответила. Билл мог оказаться прав. Но когда он показал ей брошюру про это мероприятие и шоу, она просто не могла пропустить его. Ей хотелось попытаться еще раз. Мужчины, которых видела Райли, в основном имели ученый и профессорский вид. Большинство из них было в очках. Многие щеголяли козлиными бородками. Никто из них не выглядел способным на убийство. Она прошла мимо женщины, которая сидела и любовно качала куклу ребенка на руках, напевая ей колыбельную. Чуть дальше пожилая женщина вела увлеченную беседу с игрушкой-обезьяной в натуральный размер. «Да уж», — подумал Райли, — «здесь, конечно, полно странностей». Билл на ходу достал из кармана куртки брошюру и стал изучать ее. «Будет что-то интересное?» — спросила его Райли. «Семинары, лекции, тренинги — все в таком духе. Пришли представители некоторых крупных фабрик, чтобы узнать, что нынче модно продавать. Есть еще какие-то люди, которые прославились на всех этих куклах. Они будут давать лекции о том, о сём». Тут Билл рассмеялся. «Смотри, будет лекция со сногсшибательным названием». «Каким?» «Социальная структура викторианского гендера на примере фарфоровых кукол. Она начнется через несколько минут. Хочешь послушать?» Райли тоже рассмеялась. «Я уверена, что мы не поймем ни слова. Есть что-нибудь другое?» Билл покачал головой. «Похоже, что нет. Ничего, что помогло бы понять мотивы садистского убийцы, по крайней мере». Райли с Биллом пошли в следующую просторную комнату. Здесь был огромный лабиринт стендов и столов, где выставлялись всевозможные куклы и марионетки, каких только можно было представить. От крошечных, размером с палец, до кукол в полный человеческий рост, от антикварных до новейших, только что сошедших с конвейера. Некоторые ходили, некоторые разговаривали, но большинство просто висело или стояло, уставившись на зрителей, которые столпились вокруг каждой из них. Райли впервые заметила, что здесь были и дети, не мальчики, только маленькие девочки. Большинство были под постоянным наблюдением родителей, но некоторые свободно разгуливали небольшими неуправляемыми группками, заставляя посетителей нервничать. Райли подняла со стола крошечную камеру. Судя по надписи на ней, она была рабочая. На том же прилавке лежали миниатюрные газеты, мягкие игрушки, сумочки, бумажники, рюкзаки. На следующем столе стояли кукольные ванны и прочие купальные принадлежности. Здесь был и прилавок, на котором печатались футболки, как для кукол, так и для полноценных людей. Но вот парикмахерский салон был только для кукол. Глядя на множество маленьких кукольных париков со стильными прическами, кожа Райли покрылась мурашками. ФБР уже обнаружили фабрики париков, которые были найдены на местах преступлений, и знали, что они продавались в бесчисленном множестве магазинов. От вида ряда париков у Райли в голове всплыли картины, которые не могли всплыть у всех остальных. Перед ее глазами сидели мертвые женщины, обнаженные, с расставленными, как у кукол, ногами, с неподходящими по размеру париками из кукольных волос на голове. Райли была уверена, что эти картины ей никогда не забыть. Женщины, с которыми обращались так бездушно и все же так аккуратно, чтобы донести что-то, чего она пока не могла полностью понять. Но, конечно, именно для этого они здесь с Биллом. Она сделала шаг вперед и заговорила с бойкой молоденькой женщиной, которая, судя по всему, заведовала кукольным салоном красоты. «Вы здесь продаете эти парики?» — спросила Райли. «Конечно», — ответила девушка. «Эти только на выставку, но у меня есть новенькие в коробках. Какой вы хотели?» Райли не знала, что ответить. «Вы сами им делаете прически?» — наконец спросила она. «Мы можем сделать прическу специально для вас. Доплатить придется совсем немного». «Кто обычно их покупает?» — спросила Райли. Ей хотелось узнать, не ошибались ли у париков какие-то подозрительные личности. Продавщица посмотрела на нее широко открытыми глазами. «Я не совсем понимаю, о чем вы», — сказала она. «Их покупают самые разные люди. Иногда они приносят куклу, которая у них уже есть, чтобы сменить ей волосы». «Я имею в виду, часто ли мужчины их покупают?» — спросила Райли. Девушке стало заметно не по себе. «Не могу припомнить», — сказала она и резко отвернулась, чтобы обслужить нового покупателя. Райли постояла у прилавка еще с мгновения. Она почувствовала себя дурой, пристав к ней с такими вопросами. Ей казалось, что она пришла со своим темным миром в чей-то милый и простой. Она почувствовала чье-то прикосновение к своей руке. «Не думаю, что ты найдешь здесь преступника», — сказал Билл. Райли почувствовала, что покраснела. Однако, отвернувшись от кукольного салона красоты, она поняла, что была не самым странным посетителем, с которым организаторам выставок приходилось иметь дело. Она чуть не столкнулась с женщиной, которая изо всех сил вцепилась в свежекупленную куклу, страстно воя, очевидно, от радости. За другим столом разыгрался скандал между мужчиной и женщиной, которые спорили, кому из них купить редкий коллекционный экземпляр. Они буквально тянули его каждый на себя, грозя разорвать на части. «Теперь я понимаю, о чем беспокоился охранник», — сказала Райли Биллу. Она увидела, что Билл пристально смотрит на кого-то неподалеку. «Что там?» — спросила она. «Посмотри на того парня», — сказал Билл, кивнув в сторону мужчины, который стоял рядом, разглядывая огромных кукол в платьях с оборками. Ему было за 30, и он был вполне приятной внешности. В отличие от большинства присутствующих мужчин, он не выглядел педантом или ученым. Напротив, у него был вид преуспевающего и уверенного в себе бизнесмена, стильно одетого в дорогой костюм и галстук. «Он здесь выглядит не к месту», — пробормотал Билл. «Зачем парню типа него играть в куклы?» «Я не знаю», — ответил Райли. «Судя по его виду, он может нанять себе какую угодно живую игрушку». Какое-то время она понаблюдала за бизнесменом, разглядывающим кукол. Он осмотрелся, как будто из желания удостовериться, что за ним никто не наблюдает. Билл повернулся к мужчине спиной и наклонился к Райли, как будто оживленно с ней беседуя. «Что он делает теперь?» «Рассматривает товары», — ответил Райли. «И мне не нравится как». Мужчина наклонился к одной из кукол и тщательно ее осмотрел. Возможно, немного слишком тщательно. И его губы расплылись в улыбке. Затем он снова осмотрелся. «Или ищет потенциальных жертв», — добавила она. Райли была уверена, что мужчина как-то слишком подозрительно из-под тишка потрогал платье куклы, с явным удовольствием изучая его ткань. Билл снова посмотрел на мужчину. «О, боже!» — пробормотал он. «Этот парень псих или как?» Райли пробила зноб. Умом она понимала, что он не может быть убийцей. Кроме того, какой у них шанс столкнуться с ним вот так в толпе? И все же в этот момент Райли была уверена, что его намерения не совсем чисты. «Не выпускай его из виду», — сказала она. «Если он станет слишком странно себя вести, мы с ним поговорим». Но тут реальность разрушила все эти темные домыслы. Маленькая девочка лет 5 подбежала к нему. «Папа!» — окликнула она его. Улыбка мужчины стала шире, а лицо засветилось любовью. Он показал дочке куклу, которую нашел, а она захлопала в ладоши и засмеялась от радости. Он дал ей куклу в руки, и она крепко ее обняла. Отец достал бумажник, чтобы заплатить продавцу. Райли подавила стон. «Мои инстинкты снова меня подводят», — подумала она. Она увидела, что Билл говорит с кем-то по телефону. Договорив, он с ошеломленным лицом повернулся к ней. «Он похитил еще одну женщину!» Глава 17. Завернув на парковку у вытянутого здания с плоской крышей, Райли выругалась себе под нос. Около здания уже стояли трое человек в куртках с надписью ФБР среди нескольких местных полицейских. «Это плохо», — сказала Райли. «Жаль, что мы не добрались сюда прежде, чем эта толпа». «Это верно», — согласился Билл. Им рассказали, что из этой провинциальной поликлиники сегодня рано утром похитили женщину. «По крайней мере, в этот раз мы узнали об этом раньше», — сказал Билл. «Возможно, у нас есть шанс вернуть ее живой». Райли молча кивнула. В предыдущих случаях никто не знал, когда или где была похищена жертва. Женщина просто исчезла, а через какое-то время оказалась мертвой в окружении зашифрованных знаков, отражающих философию убийцы. «Возможно, в этот раз все будет иначе», — подумала она. Ее порадовало, что в этот раз у них даже есть свидетели, которые и позвонили в 911. Местная полиция была предупреждена об угрозе в лице похитителя и убийцы, поэтому они вызвали ФБР. Все были уверены, что это орудует все тот же маньяк. «Он все еще нас опережает», — сказала Райли. «Если это действительно он, то я не ожидала, что он будет похищать кого-то из такого места». Ей казалось более вероятным, чтобы убийца прокрался на закрытую стоянку или подкараулил свою жертву на уединенной аллее в парке во время пробежки. Возможно, даже в плохо освещенном районе. «Почему в бесплатной больнице?» — спросила она. «Да еще при свете дня. Почему он решил рискнуть пробраться в здание?» «Это точно не случайно», — согласился Билл. «Надо выяснить». Райли припарковалась так близко к отгороженному защитной лентой участку, как только смогла. Выбравшись из машины, они с Биллом увидели старшего специального агента, Карла Волдера. «Это очень плохо», — пробормотала Райли Биллу, пока они шли к зданию. Райли была невысокого мнения о Волдере. мужчине с детским веснушчатым лицом и кудрявыми рыжими волосами. Ни Райли, ни Билл не работали с ним лично, но у него была плохая репутация. Другие агенты говорили, что он относится к наихудшему типу боссов, тому, кто не понимает, что делает, но от этого только еще больше любит раздавать указания и давить авторитетом. Еще хуже для Райли с Биллом было то, что Волдер по рангу превосходил их собственного начальника, Брента Мередита. Она не знала, сколько лет Волдеру, но была уверена, что он вскарабкался вверх по служебной лестнице ФБР слишком быстро, что пошло во вред как ему, так и всем остальным. По мнению Райли, это был классический пример работы принципа продвижения посредственностей, принципа Питера. Волдер успешно поднялся до уровня своей некомпетентности. Волдер сделал шаг вперед, чтобы поприветствовать Райли и Билла. «Агент Пейдж и Джеффрис, рад, что вы смогли добраться», — сказал он. Без лишних любезностей Райли перешла к делу и задала Волдеру, мучивший ее, вопрос. «Почему вы решили, что это тот же преступник, который похитил тех трех женщин?» «Вот почему», — сказал Волдер, вытаскивая прозрачный пакет, в котором лежала дешевая искусственная роза. «Она лежала на полу, прямо возле входа». «Черт!» — сказала Райли. Бюро достаточно тщательно позаботилось о том, чтобы эта деталь его почерка, оставлять розы рядом с телом, не просочилась в прессу. Это не был подражатель, не был и новый убийца. «Кто на этот раз?» — спросил Билл. «Ее зовут Синди Маккинон», — сказал Волдер. «Она медсестра. Ее похитили, когда она пришла сюда рано утром открывать клинику». Волдер указал на двух других агентов, молодую девушку и еще более молодого парня. «Возможно, вы уже знакомы с агентами Крейгом Хуангом и Эмили Крейтон. Они помогут вам в расследовании». Билл внятно проворчал. «Какого?» Райли ткнула его в ребро, чтобы заставить замолчать. «Хуанга и Крейтон уже ввели в курс дела», — добавил Волдер. «Они знают об убийствах столько же, сколько и вы».